Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто еще не подписались. Франц Кафка. Окно на улицу. Кто живет одиноко, но иногда все-таки хочет приобщиться к чему-то, кто с учетом времени суток, погоды, условий работы и тому подобного, хочет немедленно увидеть любую руку, за которую он мог бы ухватиться, тот без окна на улицу долго не выдержит. Да и в том случае, если он ничего не ищет, а только усталый, поводя взглядом между небом и публикой, подходит к своему подоконнику, нехотя и чуть запрокинув голову, да и тогда лошади внизу увлекут его в свое сопровождение, состоящее из повозки и шума, а тем самым, в конечном счете, к человеческому согласию. Спасибо за прослушивание. Оставляйте ваши комментарии. Всем пока.